Глава вторая. Геддеры могли курить. Табак действовал на них иначе, но все-таки являлся слабым наркотиком. Мартин угостил Кадраха сигаретой, и они дымили в туалете, будто убежавшие из контрольной нерадивые школьники. «Кхананы предразумны», — пытался растолковать Мартину какие-то основы своих знаний Кадрах. «Предразумные существа обожествляют своих хозяев. Они не могут изменить. Погибнуть легко, ведь в их сознании еще нет понимания смерти как конца существования. Но не изменить». «Как собаки», — кивнул Мартин. «Ваши собаки на грани предразумия», — поправил его Кадрах. «Мы видели их, мы знаем. Мы живем с кхананами в одном мире десятки тысяч лет. Разум мог достаться и им, а нам лишь ростки разума». «Почему же твой кханан убил девушку?» «Кто-то стал для него новым богом». На лице Кадраха появилась улыбка. Мартин не стал обманываться по поводу чувств, которые за этой улыбкой стояли. «Кто-то заставил его поступить вопреки всем моим заветам». Теперь косо улыбнулся Мартин, животное-отступник, нарушившее заповеди своего персонального бога. «Не знаю, кто способен на такое», — сказал Кадрах. «Знаешь», — возразил Мартин. На лице Кадраха мелькнуло страдание. «Да. Прости, я вру. Я знаю, кто способен. Но ключники не ответили на мой вопрос». «Они никому не отвечают», — согласился Мартин. «И все-таки иной альтернативы нет. Только они в состоянии были науськать твоего кханана на Ирину». «Честь требует от меня мести», — тихо сказал Кадрах. «Я обещал кханану защиту и благополучие. Я не выполнил обещанное и должен отомстить. Но ключники настолько сильнее народа геддеров, насколько я сильнее тли. У меня нет шансов». Мартин развел руками. Он давно уже считал, что без ключников на библиотеке, а может быть и на прерии 2, и на Оранке не обошлось. Но ключников невозможно вынудить отвечать, невозможно запугать и невозможно обмануть. «Что же ты решил?» — спросил Мартин. «На станции я бессилен», — спокойно сказал Кадрах. «Но вне станции ключники не всесильны. Если это они решили убить девушку чужими руками, значит, с ними можно бороться. Скажи, Мартин, почему ты продолжал странствовать по вселенной? Что еще ты искал?» Мартин секунду подумал и рассказал Кадраху о размножившейся в 7 экземплярах Ирине Полушкиной. Геддер кивнул. «Я предполагал что-то подобное». «Почему?» – заинтересовался Мартин. «Ты не был похож на человека, чей поиск окончен». Мартин пожал плечами. «Мало ли, какие дела могли меня занимать». «В моем мире я занимаюсь розыском пропавших, наказанием преступивших заветы и воспитанием молодых», – сказал Геддер. «Частный детектив?» – удивился Мартин. «Детектив», кивнул Геддер, упустив определение частной. «Детектив, палач и учитель молодежи». Некоторое время Мартин ждал улыбки, но потом понял, что ее не будет. «Первый раз встречаю инопланетного коллегу», — сказал он. «Я счастлив нашему знакомству». Геддер протянул ему руку, Мартин с готовностью ее пожал и спросил: «А обучение молодежи, как оно связано с работой детектива и палача?» «Добром воспитывают служители Тайгеддера», — пояснил Кадрах. «А палач воспитывает злом». «Я рассказываю юным о судьбе преступивших заветы, объясняю, как мы выполняем свою работу. Их охватывает трепет, и потом они с радостью слушают о добре». «Ну, резонно», — согласился Мартин. «Итак, ты понял, что мое расследование не закончено и последовал за мной?» «Да. Я прибыл на землю, но опоздал. Ты снова ушел во врата. Когда ты вернулся, я хотел прийти в твой дом, но за ним следили ваши палачи». «Они не палачи», — успокоил его Мартин. «Так, что-то вроде детективов-воспитателей». Геддер кивнул. «Достойные люди. Хорошо, что я не стал их убивать. И как хорошо, что женщина жива, и поиск ее не закончен. Мартин, я прошу твоей милости». «Какой?» — быстро спросил Мартин, понимая, что под милостью Геддер может понимать очень странную вещь. «Будь моим другом». «Зачем?» — только и спросил Мартин. «Ханана использовали, чтобы помешать тебе увести женщину на землю. Кем бы ни был преступник, ключники или иной, еще неведомый враг, его страшило ее возвращение. Ты же сказал, что женщина все еще жива. Если я помогу спасти ее, месть будет исполнена». Геддер замолчал, ожидая ответа. А выбора у Мартина, в общем-то, не оставалось. Геддер предложил ему дружбу. Вероятно, это был очень прогрессивный Геддер. Он не гнушался дружить с людьми и на библиотеке. Отказавшись от его дружбы, Мартин автоматически становился недругом, врагом. А иметь за спиной оскорбленного Геддера, готового мстить даже самим ключникам, это вовсе не то, что иметь врагами трех земных хулиганов. Тем более, что Геддер слышал опрометчивую фразу про планету Мардж и знал, где искать Мартина. «Я горжусь честью быть твоим другом», — сказал Мартин. «Кадрах саган тай сарах», — сказал Геддер и обнял Мартина. Сообразить, как надо поступить, было нетрудно. «Мартин Игоревич Дугин», — ответил Мартин, обнимая чужого. От Геддера шел вполне обычный человеческий запах пота. «Я принял твою дружбу не по зову сердца, а ради выполнения долга», — сказал Геддер, отстраняясь. «Я винюсь в этом, но буду поступать так, как должен настоящий друг». «Я тоже принял твою дружбу не по зову сердца, а из страха», — признался Мартин. «Я винюсь в этом, но буду тебе настоящим другом». «Мы оба виноваты, и это хорошо», — кивнул Геддер. «Тайгеддер взвесит наши грехи, найдет их равными и простит». «Мы оба виноваты, и это хорошо», — согласился Мартин. «Тайгеддер взвесит наши грехи, найдет их равными и простит». Кадрах нахмурился, сказал. «Ты повторяешь мои слова». «Ты повторяешь мои слова», — сказал Мартин. Кадрах будто чего-то ждал. «Ты повторяешь мои дела?» — предположил Мартин. Геддер захохотал. «Мартин, это уже не ритуал. Наш завет кончился обещанием отбросить сиюминутное и быть настоящими друзьями. Все, остальное просто разговор». Мартин косо улыбнулся. «Откуда же мне было знать? Геддер не так уж часто дружит с людьми. Я знаю только, что ваше общество очень требовательно к символам и клятвам». «Вовсе не так сильно, как кажется со стороны», — не согласился Геддер. «Мы отдохнем перед дорогой или отправимся прямо сейчас?» «Прямо сейчас», — сказал Мартин. «Мы ведь отправляемся к Диудао, и у нас есть шанс застать в живых одного моего друга». «К Диудао?» — Геддер будто был шокирован. «Не самая лучшая раса во Вселенной. Но если надо...» «Я ведь уже говорил про Диудао, когда ты вошел в зал ожидания», — напомнил Мартин. «Ты говорил на своем языке. Я его не знаю». Геддер виновато пожал плечами. Первым из дверей станции вышел Мартин. Геддер следовал за ним, будто принял без спроса роль ведомого. На планете Мардж их встретила зима. Мгновенно путешествуя по Вселенной, нетрудно забыть о смене времен года. Так уж повелось, что земные колонии, куда судьба приводила Мартина, основывались в мирах с теплым, а то и жарким климатом. На Земле Мартин предпочитал проводить зиму где-нибудь в теплых краях. В Ялте, на юге Франции, в Марокко, возвращаясь в стылую Москву лишь на 2 недели, от Рождества до Рождества. Подобно любому русскому интеллигенту, он с удовольствием отмечал праздники светские, православные и католические. Но этот удобный и комфортный ритм жизни имел и свои недостатки. «Ты знал, что здесь будет так холодно, что замерзнет вода?» — спросил Геддер. Мартин покачал головой. «Забыл. Я тут дважды бывал, но оба раза попадал летом. Кадрах промолчал, лишь плотнее запахнул свою оранжевую рубашку. Впрочем, с тем же успехом его одежду можно было счесть и многослойной курткой. Мартин не рискнул бы сравнить, что теплее, его одежда или одежда Геддера. «Мы найдем здесь магазин одежды», — успокоил он новообретенного друга. «Вера греет лучше, чем ткань», — ответил Кадрах. «Это и есть мир Диодао?» Мартин кивнул. Станция на Мардж была выстроена в традициях Диодао. Купола на сваях, соединенные между собой галереями. Высокий забор из черного камня кольцом окружал станцию, оставляя лишь два проема для входа и выхода. Низкое грязно-зеленое небо, затянутое серыми снежными тучами, будто прихлопывало станцию сверху. Забор полностью скрывал от глаз город. У Диодао не были в чести высотные здания. «Иди за мной», — коротко проинструктировал Геддера Мартин. «Смотри, что я буду делать, и делай то же самое». «Если это оскорбит честь Тайгеддера, я не повторю твоих действий», — предупредил Кадрах. «Да им безразличны Тайгеддер, Христос и Магомед», — отмахнулся Мартин. «Диодао веротерпимы и корректны. Дело вовсе не в этом. Они бюрократы». «Я знаю», — кивнул Кадрах. «Нет, ты еще не знаешь», — Мартин усмехнулся. «Это надо почувствовать на себе. Пошли».